а Жуков продолжил его дело. Мужчина включил экскурсовода. Как это, разделить? Я чего-то не понимаю. Ну смотри, Москва осталась политическим центром. Здесь оставили только государственные и партийные организации. Такое решение было принято на съезде КПСС. Он повернулся ко мне. Не держать же все яйца в одной корзине. Киев назначили финансовым центром. Там же построили грандиозную евразийскую биржу. Ленинград признали культурной столицей и почти все музеи перенесли туда. А сам город после войны отстраивали по старым планам чуть ли не петровских времен. Науку перенесли в Сибирь, подальше от границ. В Свердловске и Новосибирске расположены почти все НИИ и КБ. Эти города стали полноценными научно-исследовательскими центрами. Так, любуясь Москвой и слушая рассказы о городе и грандиозных стройках, мы неторопливо выехали за город и через полчаса езды по трассе свернули на узкую дорогу, ведущую в небольшой поселок. Немного поплутав, машина остановилась около двухэтажного деревянного коттеджа, расположенного поблизости от небольшого озера. Из дома нас вышла встречать невысокая миниатюрная женщина с угольно-черными волосами, заплетенными в тугую косу почти до пояса, а карие с легкой раскосинкой глаза только подчеркивали ее восточные черты лица. Навскидку ей было около 40 лет, но даже несмотря на возраст она была очень красивой. «Ну, наконец-то! Ты чего так долго? Пироги остывать начали!» — говорила эта женщина по-русски. Она подошла к Интегре и попыталась ту обнять и расцеловать, для чего леди пришлось наклониться. «Как вымахала, а! Я ведь помню маленькую девчушку, а стала настоящей красавицей! Ну, хватит на пороге стоять!» «Быстро в дом, там стол уже накрыт. Здравствуйте. Я поздоровалась по-русски и, мда, акцент у меня ужасный. Ну привет». Женщина подошла ко мне и погладила по голове. «Меня зовут Маша, и я жена этого балбеса. Можешь звать меня по имени». После короткого знакомства мы вошли в дом, и нас повели в гостиную, где за большим накрытым столом уже сидело пятеро детей в возрасте от 7 до 12 лет. «Господи, как же я соскучилась по русской кухне. На столе было настоящее раздолье. Борщ, пельмени, оливье, селедка под шубой, маринованные овощи и еще куча всего. Уже минут через 40 я почувствовала себя колобком и раздумывала над очень важным вопросом. Эта пельмешка влезет в меня или нет? Я подумала, пусть пузо поганое лопнет, чем добрый продукт пропадет. И, наколов вкусняшку на вилку, отправила в рот. Вот теперь точно, все. Остальные дети были такие же сытые и довольные. Взрослые увидели наше состояние и, поняв, что мы уже не едим, а греем уши за взрослыми разговорами, отправили нас на улицу. За порогом дома меня окружили дети и начали знакомство. Самой старшей оказалась девочка Алена, потом по порядку шли Петя, Коля и Павлик, а самой младшей была моя одногодка Ксюша. Как только мы перезнакомились, меня потащили на озеро, где все быстро поскидывали одежку и полезли купаться. Что меня серьезно удивило, так это отсутствие у детей реакции на мои покрывающие все тело шрамы. После ныряния в теплой воде мы стали болтать, и я решил расспросить про советские магические школы и как тут вообще учат детей.